Глава 15. «Думаешь, мы справимся?» — тихо спросила я у Агафона. «А у нас есть выбор», — усмехнулся мужчина. Мы сидели за столом, попивая чай. Дети, вымотанные уборкой, сладко посапывали в спальнях. «Нет, конечно», — вздохнув, согласилась я. «Какой план действий?» «Как ты и сказала, составим график. Мальчишки сегодня молодцы. Даже не пискнули, наводя порядок». «Девочки тоже прекрасно справились, но я переживаю, что надолго их не хватит. Дети же. Сегодня это было интересно, завтра уже нет. Начнут артачиться, а я... Я же с детьми не занималась никогда. Альфи маленький, с ним проще. Больше разговоров, больше занятий, нормальное человеческое обращение. А с толпой детей». Агафон протянул руку и сжал мое плечо, выказывая поддержку. «Справимся, совсем справимся. И не переживай о жрецах. Насколько я понял, твоя роль в жизни Альфреда еще не отыграна до конца. Значит, и вреда не причинят, не смогут». «За себя я и не переживаю», — отмахнулась я. «Меня посещали мысли, что я буду делать, когда все это закончится. Наверное, подамся к эльфам». «Зачем тебе куда-то уходить?» — не понял Агафон. «Альфред уже к тебе привязался. А что будет спустя 10 лет? Ты ему как мама». «Да», — я улыбнулась, вспомнив ревность малыша. «Я знаю. Но я не мама, а титул у меня, можно сказать, липовый. Когда жрецов приструнят, я останусь без крыши над головой и монет на пропитание». «Глупости», — фыркнул мужчина. «Отменить приказ никто не сможет. Единственное, тебе надо будет его подтвердить у наместника. Это несложно». «Ладно, что уж тут рассуждать», — вздохнула я. «Нам бы продуктов раздобыть. Кстати, а до Крестополя же недалеко?» «Пешком, да с грузом», — фыркнул мужчина. «Далековато будет». «А если провести лошадь по подземному ходу? Хотя бы в ту сторону, обратно уже по основной дороге», — предложила я. «Неплохая идея. Может, и получится за день обернуться», — задумался мужчина. «Даже быстрее, если товар с собой не везти, а нанять возницу». «Да, так и поступим», — решила я, но почти сразу же осеклась. «Но кто поедет? Я не разбираюсь в ценах, да и не знаю пути. А тебя? Страшно оставаться одной с детьми. Мало ли что». «А если день посидеть в потайной комнате?» — предложил Агафон. «А вот отправляя в дорогу меня, ты не права. Тебе ехать надо». «Почему мне?» «Не поняла я. С моими знаниями вы здесь с голода умрете, пока я плутать буду. Лес незнакомый». «Потому что надо возвращаться к изначальному плану. Охрана нужна. И нужна та, что не признает власть жрецов». «Тем более», — усмехнулась я. «Кто со мной разговаривать вообще станет?» «Станут», — уверенно ответил мужчина. «Я скажу, куда тебе зайти и что сказать. Только вот что. Наймешь людей, груз им отдашь, а сама быстрее домой, через тайный ход. Наемникам не показывай. Они сегодня на тебя работают, а завтра на твоих врагов». «Тогда зачем нам такие наемники?» — обалдела я от такого расклада. «Не переживай, у них тоже есть кодекс, который они чтут. Но не будут же они всю жизнь на тебя работать. Пока служат тебе и Альфи, пока ты им платишь, не предадут». «Хорошо», — согласилась я, еще не понимая, как все это будет происходить. Мы допили чай и собрались уже расходиться, как со стороны улицы послышался какой-то шум. Мы с Агафоном тревожно переглянулись и поспешили к входной двери. Судя по всему, звук шел от ворот. Прислушавшись, мы услышали тихие всхлипы. Звуков стали не было, что не могло не радовать. «Что будем делать? Будить детей? Уводить?» — зашептала я Агафону на ухо. «Не надо пока. Дай-ка». Агафон ушел в гостиную, а вернулся уже с мечом. «Иди в спальню к Альфреду. Если я свистну, ты немедленно будешь принца. Ему надо будет приложить ладонь к стене и попросить защиты для себя и всех, кто в замке, по твоему согласию». «И что будет?» «Плохо будет», — рыкнул Агафон. «Тем, кто недоброе задумал против нас. Все, иди». Кивнув, рванула вверх, стараясь ступать тихо, чтобы не разбудить топотом весь замок. Страшно. Сердце стучит где-то в горле, а в глазах темнеет. Я не особо доверяю магии, хотя купол видела собственными глазами. Но то купол. А как магия справится с теми, кто уже в замке? И почему Агафон не подсказал этот способ, когда вломились жрецы? Я тихонько приоткрыла дверь и так и осталась стоять у входа, чтобы не пропустить свист. Я знала, Агафон умеет очень громко свистеть. Довелось слышать во время поездки. Там не то что лошадь, даже я приседала. Но все же пропустить было страшно. А еще было до безумия страшно услышать звон стали. Но ничего не было. Слышались тихие женские всхлипы и отрывистый мужской голос. «Виолетта, спустись!» — позвал меня Агафон. Голос его был обеспокоенным, словно случилось что-то очень плохое. Или я себя накручиваю. Как говорится, у страха глаза велики. Спустившись, я поняла, почему так взволнован конюх. На полу лежал мужчина, из груди которого текла кровь, собираясь в луже рядом с телом. Почему-то я была уверена, что это уже тело, но никак не живой человек. «Умоляю, помогите!» Ко мне бросилась женщина лет 40. Захлебываясь слезами, она схватилась за подол платья окровавленными руками и рухнула на колени. «Мама, прошу тебя!» К нам подошла девушка помоложе и присела над женщиной, пытаясь отцепить ее руки от моего платья. Возле тела остался парень лет 18. «Что здесь происходит?» От страха голос стал звонче, вопрос прозвучал строже и злобнее, что ли. «Мужчину ранили», — кивнув на тело, глухо объяснил Агафон. «Он еще жив, но рана слишком серьезная». С трудом справившись со страхом, я подошла к лежачему мужчине и склонилась над ним. Длинный порез пересекал почти всю грудь. Глубокий, но жизненно важные органы не задеты. «Его надо шить», — тихо сказала я. «Виолетта, лекаря вызвать не успеем», — покачал головой Агафон. «Предлагаю выделить комнату подальше от детей и дать умереть. Алкоголя достаточно, чтобы держать его в коматозном состоянии, так что он не почувствует боли». «Нет, надо попытаться помочь», — нахмурилась я. «Отнесите его в комнату для слуг, я сейчас подойду. Девушка, идем со мной, нужна будет помощь». Я действовала на автомате, стараясь не задумываться о предстоящей операции. Поставила кипятиться воду, нашла бутылку какого-то крепкого алкоголя. Достав стакан, я налила целый и передала девушке. «Отнеси матери, пусть выпьет залпом, может, уснет», — приказала я. Девушка испуганно кивнула и убежала. Я знала, что успокаивать сейчас нельзя, еще больше впадут в панику. Как бы ей не было сейчас больно, надо взять себя в руки. Хотя бы потому, что я не смогу всю ночь следить за мужчиной. Найдя чистую простынь, я разрезала ее на полосы. Где-то у меня был набор для шитья. Метнулась в свои покои. «Черт, черт!» — ругалась я, вытряхивая сумки. «Почему я так и не успела разобрать вещи?» В самой последней сумке и оказался набор. А еще то, о чем я совершенно забыла. «Аптечка!» Распахнув коробочку, едва не взвизгнула от радости. Даже спиртовые салфетки есть, а уж об основных лекарствах и речи не идет. Подхватив все необходимое, бросилась вниз, туда, куда определили больного. «Агафон, принеси воды и бутылку с алкоголем», — попросила я, присаживаясь рядом с больным. Пугало не рана, а то, что может пойти заражение. «У меня есть кое-какие антибиотики, но я не врач, поэтому хотелось бы избежать последствий». Оглядевшись, я заметила женщину, спящую в кресле. «Она не пила алкоголь никогда», — объяснил парень, заметив мой взгляд. «Это и к лучшему», — тихо ответила я, вспоминая, есть ли у меня аспирин или я выпила последний. «Вы спасете отца?» — неумело сдерживая дрожь в голосе, спросил подросток. «Я постараюсь, но я не лекарь», — честно призналась я. Дальше на разговоры не осталось времени. Плеснув алкоголь на руки, я хорошенько растерла руки. «Агафон, помогай. Надо аккуратно избавить мужчину от рубашки». «Двигать его сейчас нежелательно», — нахмурился мужчина. «Не надо двигать, просто освободи мне грудь», — объяснила я. «Просто порежь рубашку и все. Только аккуратно, около раны». Мужчина кивнул, достал нож и аккуратно отрезал ткань. Вымочив в чуть остывшей воде тряпку, я аккуратно промыла рану. Ну что же, ему повезло, что рана не рваная. И мне тоже. Налив в кружку, из которой пила женщина, алкоголя, я закинула туда три нитки и иголку. К счастью, в наборах продают полукруглые иглы. Не знаю, для чего они, но сейчас весьма кстати. Пока нитки и игла дезинфицировались, я копалась в аптечке, стараясь найти еще что-нибудь нужное. Антибактериальную мазь отложила в сторону, как и антибактериальный порошок. Подумав немного, решила, что дезинфекции мало не бывает. Поэтому после того, как обильно полила рану перекисью и, дождавшись прекращения реакции, сверху посыпала порошок. Еще раз ополоснув руки, а сверху протерев спиртовыми салфетками, я достала нить и иглу. «Мне нужно больше света», — тихо сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь, но не сомневаясь, что мою просьбу не только услышали, но и исполнят быстро. И угадала, потому что спустя буквально минуту в комнате стало ярче. Кто-то принес свечи. Вздохнув, я еще раз посмотрела на бессознательного мужчину и принялась шить. Прокол, стежок, прокол, узел. Я запретила думать себе, что зашиваю человека. Ни сейчас, ни время. Трясущиеся руки совершенно ни к чему. Прокол, стежок, прокол, узел. Кожа прокалывалась легко, благодаря острой игле. Выступающую кровь я сразу же убирала спиртовой салфеткой, стараясь делать все очень быстро. Рана длинная, зашивать придется долго. Прокол, стежок, прокол, узел. Послышался тихий стон. Больной очнулся, но из-за слабости закричать не мог. Как же, как помочь? Краем глаза заметила знакомый спрей. Помню, покупала его очень давно на операцию. Но насколько давно? Не вышел ли срок годности? Агафон, возьми вон тот белый пузырек и скажи мне цифры на дне. Молясь про себя всем существующим и несуществующим богам, попросила я. 8-12-2019, 8-12-2024. Слава богу, выдохнула я. Надеюсь, на лидокаин у него не возникнет аллергия. Распылив спрей на рану, я подождала пару минут и принялась шить дальше. Мужчина затих. Не знаю, может, подействовала местная анестезия, а может, потерял сознание. В любом случае, шить намного легче, когда рядом никто не стонет от боли. Последний стежок дался с облегчением. Наложив на шов мазь, я вскрыла упаковку со стерильным бинтом и сложила плотный квадрат, которым прижала рану. А сверху уже полосу из простыни, закрепив ее пластырем. «С него надо снять сапоги и укрыть одеялом», — тихо сказала я. «Сейчас температуру померяю и скажу, что делать дальше». Сунув градусник мужчине под мышку, я потрогала лоб. Жар чувствовался, но понять, из-за чего он, я была не в силах. На всякий случай приготовила жаропонижающее и антигистаминное. И то ему надо будет, чтобы избежать последствий. С антибиотиками решила повременить. В нем и так ударная доза. Еще и таблетка может стать фатальной для неподготовленного организма. Градусник запищал, показывая 39,6. Немного подумав, решила пока не будить. Пусть иммунитет попробует разобраться самостоятельно. Тем более он должен быть сильным в здешних условиях. «Он будет жить?» — тихо спросила девушка. «Надеюсь». Вздохнув, отозвалась я и обратилась к Агафону. «Проводи гостей в гостиную, пусть ложатся спать». «А ты?» — с тревогой спросил мужчина, оценивая мой усталый вид. «Ты на ногах не стоишь». «Еще немного продержусь», — слабо улыбнувшись, отозвалась я. «Тем более, кроме меня, никто не знает, что делать. Если совсем будет тяжело, разбужу. Только принеси мне из кабинета бумагу и перо». Спустя еще 10 минут меня оставили одну, предоставив пишущие принадлежности. Я решила не тратить время зря, а накидать примерный список покупок, что надо будет сделать в Користополе. Первый, который я писала, чтобы оборудовать детскую, я выкинула. Яркий алфавит и мягкий коврик — не первая необходимость. А вот что действительно надо было, так это провиант и одежда. Детям даже не переодеться. Где вещи партизан, я не знала. Может, не успели принести, а может, забрали жрецы. Ровный почерк не выходил. Руки тряслись от пережитого шока, а я все чаще поглядывала в сторону бутылки. Нельзя. Слишком ответственная задача передо мной. И слишком молниеносные решения порой приходится принимать. Как же не хватало мне сейчас Эля с его удивительной улыбкой, спокойным голосом и бокалом легкого, согревающего вина. И успокаивающего «Все будет хорошо, Ви». «Все будет хорошо». Вслух повторила я, глянув на мужчину. На миг закралась мысль, что лучше бы я осталась быть няней. Лучше бы вообще не пошла в тот парк, поехав домой. И нет, мне не стало стыдно. Я тоже человек и тоже устаю. На меня свалилось столько, сколько не сваливалось за всю мою жизнь. А ведь я думала, что пережила многое. Как выяснилось, нет. Насколько меня еще хватит? Сколько еще я продержусь, изображая из себя сильную и уверенную женщину? Хотелось под пушистый плед и плакать. От усталости. Как физической, так и эмоциональной. И чтобы рядом был родной человек, который гладил бы по голове и шептал, что все будет хорошо. Только человека такого нет. А в душе зрела уверенность, что я как струна. Натянута до предела, тронь и лопну. Что тогда будет со мной? С Альфи. Альфи. Вспомнив серьезный взгляд мальчишки, я улыбнулась. Маленькое солнышко, что стало для меня всем. Ради которого я готова на все, даже погибнуть. Всегда считала себя эгоистичной, но вот как вышло. Малыш залез в самое сердце, вцепился острой занозой. Что будет со мной, если Альфи пострадает? Не знаю. Наверное, не захочу жить. В этом жестоком мире мне просто не будет смысла оставаться. Я тряхнула головой, отгоняя депрессивные мысли. Все будет хорошо. Мы справимся. Еще раз проверила температуру больного. Цифры словно застыли на отметке 39,6. Вот бы знать, хорошо это или плохо. Но я лишь знаю, что если она поднимется выше 40, будет плохо. «Виолетта!» — окликнул меня Агафон, заглядывая в импровизированную палату. «Иди поспи, я посижу». «Но я...» «Иди, я разбужу, если что», — оборвал меня мужчина. «Иди, иначе завтра не встанешь». «Но если ты здесь, то кто присматривает за замком?» — нахмурилась я. «Керн меня сменил». «А ты? Тебе сон не нужен?» — нахмурилась я. «Через пару часов разбужу Анелию», — рыкнул Агафон. «Иди спать». Я пожала плечами и встала, потягиваясь. Оказывается, тело затекло сильнее, чем я думала. Кое-как добравшись до спальни, я рухнула лицом в подушку и отключилась. О Белле думать не было сил. Но и разум, видимо, решил, что мне нужен полноценный сон, поэтому прекрасный капитан сегодня не снился.